Гайде побледнела, подняла свои прозрачные руки, подобно деве, вручающей себя Богу, и спросила голосом, глухим от слез: «Так ты покидаешь меня, господин мой? Ты молода, Гайде, ты прекрасна. Забудь самое имя мое и будь счастлива». «Хорошо», — сказала Гайде. «Твои приказания будут исполнены, господин мой. Я забуду твое имя и буду счастлива». И она отступила к двери. «Боже мой!» — вскричала Валентина, поддерживая отяжелевшую голову Мореля. «Разве вы не видите, как она бледна? Не понимаете, как она страдает?» Гайде сказала душераздирающим голосом: «Зачем ему понимать меня? Он господин, а я невольница. Он вправе ничего не замечать». Граф содрогнулся при звуке этого голоса, который коснулся самых тайных струн его сердца. Его глаза встретились с глазами Гайде и не выдержали их огня. «Боже мой!» — сказал Монте-Кристо. «Неужели то, что ты позволил мне заподозрить, правда? Так ты не хотела бы расстаться со мной, Гайде?» «Я молода», — кратко ответила она. «Я люблю жизнь, которую ты сделал для меня такой сладостной, и мне было бы жаль умереть». «А если я тебя покину, Гайде, я умру, господин мой». «Так ты любишь меня?» Он спрашивает, люблю ли я его. «Валентина, скажи ему, любишь ли ты Максимилиана?» Граф почувствовал, что его сердцу становится тесно в груди. Он протянул руки, и Гайде, вскрикнув, бросилась ему в объятия. «Да, я люблю тебя. Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа. Я люблю тебя, как жизнь. Я люблю тебя, как Бога, потому что ты для меня самый прекрасный, самый лучший, самый великий из людей». «Пусть твое желание исполнится, мой ангел», — сказал граф. «Богу, который воскресил меня и дал мне победу над моими врагами, не угодно, чтобы моя победа завершилась раскаянием. Я хотел покарать себя, а Бог хочет меня простить. Так люби же меня, Гайде. Кто знает, быть может, твоя любовь поможет мне забыть то, что я должен забыть». «О чем ты говоришь, господин?» — спросила девушка. «Я говорю, Гайде, что одно твое слово научило меня большему, чем вся моя мудрость, накопленная за 20 лет. У меня на свете осталась только ты, Гайде. Ты одна привязываешь меня к жизни. Ты одна можешь дать мне страдания. Ты одна можешь дать мне счастье». «Слышишь, Валентина?» — воскликнула Гайде. «Он говорит, что я могу дать ему страдания, когда я готова жизнь отдать за него». Граф глубоко задумался. «Неужели я провижу истину?» — сказал он наконец. «О, Боже! Пусть награда или возмездие, я принимаю свою судьбу. Идем, Гайде, идем». И, обняв гибкий стан девушки, он пожал Валентине руку и удалился.